«Рыба готова», – объявляет дедушка, моя руки. «Если вы закончили выяснять свои отношения, то я пойду призову Артемиду к порядку, иначе она ужин пропустит». «Кого?» – не понимает Азамат. «Бабушку», – поясняю я. «А ее можно призвать к порядку?» – осторожно интересуется Азамат. Я киваю на дверь, мол, пошли, увидишь. Вслед за дедушкой мы выползаем в гостиную, где бабушка по-прежнему конопатит мозг подуставшему уже аж к Зиедемидину. «Ужин готов», – мирно произносит дедушка. «Погоди, ты не видишь, я занята?» – возмущается бабушка. «Артемида!» У дедушки есть какая-то специальная интонация, с которой он произносит это слово. Но на бабушку действует мгновенно. «Впрочем, на сегодня можно и закончить», – резко переменяет мнение она. «Завтра повторим пройденный материал». Духовник сонно кивает и с любопытством поводит носом. На запах стекаются и прочие гости и обитатели. Унгуц с внуком, мама с Сашкой и Умух с Рнчином, вернувшиеся с осмотра лабораторного комплекса, где Умукху предстоит жить. Возвращается и Янка, проводившая кастинг на девичник. «А где Тирбиш?» – внезапно вспоминает Азамат. «Почему не он?» – Алику укладывает. «А он вчера в музее познакомился с девушкой», – доносит Янка. «Она промышленная альпинистка и еще занимается какими-то единоборствами. Короче, про Тирбиша можно временно забыть». Кир многозначительно двигает бровями и перемигивается с Унгутцем, который еще успевает строить намекающие рожи сычу. Мол, и ты бы, давно бы так бы. «А ну-ка, все руки мыть перед едой!» – командует бабушка, прерывая пантомиму. Мы дружно тянемся в ванную, пропуская вперед замученного духовника. Он аккуратно снимает браслет и кладет на раковину, потом закатывает рукава. Дедушка вносит ужин. «Аж где Демидин?» Без запинки окликает бабушка. «Как на всеобщем называется то, что мы сейчас будем есть?» «Рыба», не задумываясь, отвечает духовник. «Ничего не происходит». Видимо, тоже это заметив, старейшина оборачивается и озадаченно смотрит на бабушку. Потом вдруг на меня и старательно выговаривает на всеобщем. «Иди сюда». Я стою, где стояла, ничего не почувствовав. Немножко подождав, духовник повторяет свое повеление на муданжском. И хотя делает он это шепотом, меня швыряет к нему так, что я еле успеваю задормозить об бортик ванны и не полететь головой вперед. Он спешно надвигает обратно браслет. Что ни день, то открытие. Выходит, на чужом языке сила не работает? «Я бы не удивился», — заявляет Унгутс. «На чужом языке ругань не так обидна. Ужасы не так страшны и чувства не так сильны. Вполне может быть, что и сила в чужие слова не просачивается. А что скажете, Умукхон?» «Ой, я не знаю», — улыбается Умух, потесняя духовника у раковины. «Но ведь почему-то раньше у людей было принято гуйхалахи составлять на древнем языке. Может быть, чтобы на обычном можно было говорить, не творя чудес?» Все наконец-то вымыли руки и усели за стол. Дедушка принялся обносить нас чудом своего производства. «Если так, то это решает проблему с Айшей», – замечает Аждихян, отрываясь от изумительной рыбы. «И да, профессор Гринберг, как вы думаете, у вас будет возможность со мной еще позаниматься в то время, что я здесь?» Бабушка поджимает губы и вытирает их салфеткой. «Будет, но за полмесяца язык не выучишь, даже если круглые сутки заниматься». Она переходит на родной и обращается к маме. «Ирма, у тебя есть еще то экспериментальное средство по программе?» «Есть, а как же, там его много было». «Что за средство?» – навостряю уши я. «Наш факультет участвует в разработке одного препарата», – поясняет бабушка, «смысл которого в том, чтобы повысить когнитивные показатели, а именно память и скорость обработки данных у изучающих язык. Ирма вон записалась в эксперимент и принимала его, пока учила муданжский. И, несомненно, ей это пошло на пользу. «А как оно работает?» – интересуется Азамат. «Ну, ты глотаешь капсулу, ждешь 10 минут, а потом час занимаешься языком или просто разговариваешь с человеком», – объясняет мама. «И ты при этом помнишь вообще все, что когда-либо видел и слышал на этом языке. И все, что тебе говорят, запоминаешь очень хорошо. Чувство такое странное, как будто мыслей в голове слишком много, и все лезут, и никак от них не избавятся. Зато вспоминаешь все на свете, что по радио слышал когда-то, что видела в новостях, что сама говорила, и вообще не задумываешься, когда говоришь. Только подолгу его принимать стрёмно, так и рехнуться недолго». «А можно попробовать разок?» – загорается мой муж. «Тебе-то зачем?» – удивляется бабушка, подставляя деду свою тарелку за добавкой. «Ты и так неплохо справляешься». «Любопытно», – улыбается Азамат. «Это нарушит ход эксперимента. Все капсулы учитываются», – начинает бабушка, но мама уже сняла с полки коробочку. «На, одну-то можно». «Нельзя!» – возмущается бабушка. «Ты что, не слышишь меня?» «Артемида!» – включается дедушка и улыбается Азамату. «Ну, делайте, что хотите!» Бабушка вытягивает лицо и снова углубляется в рыбу. Азамат глотает капсулу и продолжает ужинать, как ни в чем не бывало. Мы все засекаем 10 минут. А Умук загадочно улыбается. Однако в наш микроэксперимент врывается помеха в виде двух джентльменов в пиджаках и с большим кубическим чемоданом, содержащим несколько новейших моделей оцифровщиков мыслей. «Это под вашу ответственность. Вот тут распишитесь, пожалуйста», – протягивает один из них Азамату планшет. «Завтра в то же время приедем забирать». «Премного благодарен за оказанный почет. Такое дело солидарен, надо ставить на учет», – внезапно выдает Азамат. Джентльмены переглядываются и смываются, пока не поздно. «Вот так, напугал неповинных людей, а все от потешных научных затей», – продолжает он, сам себе удивляясь. «Сколько, говоришь, это длится?» – спрашиваю маму. «Около часа». «А, ну, повеселимся». Азамат так и продолжает говорить стихами. Причем со свойственной ему педантичностью используют стихотворные приемы, характерные именно для того языка, на котором говорит. То есть на муданском он рифмует начало строк, а на моем окончание, а на всеобщем обходится аллитерациями. Бабушка, смирившись с творящимся беспорядком, решает превратить проблему в точку роста и записывает Азаматово творчество на телефон для последующего анализа. «Почему ж я-то стихами не говорила?» – ворчит мама. «На родном хотя бы». «Потому что ты со словом обращаться не умеешь», – отрезает бабушка. «Данный объект тем и интересен, что весьма подкован не только в практике, но и в теории словесности». «Ну, довольно об этом. Давайте опробуем приборы. У нас вскоре будет конференция по цифровым интерфейсам мозга. Не хотелось бы пропустить демонстрацию». Ашгихян тянет с руки браслет, но Азамат его останавливает. «Попробуйте сначала разобраться, что к чему, чтоб сила не подкачала, не повредила никому». «Да-да, действительно», – соглашается духовник и оставляет браслет в покое. Часа два мы всем скопом вчитываемся в инструкции, то и дело напяливая на бедного старейшину то обруч, то шапочку, то очки, крутя ручечки и переключая рычажки. Результатом этого становится несколько страниц бессвязных мыслей и полсотни мутных картинок, сохраненных на карточку памяти из главы духовника. Наконец, мы находим наиболее совершенный из приборов. Он записывает вербализованные мысли практически без ошибок. Например, «когда же это кончится?» и выдает вполне доступные пониманию изображения. Например, весьма удачный портрет Сурлуга и вид с моста на зимний Ахмад-Мирн. «Ну вот, теперь можно и без браслета попробовать», – резюмирует Унгуц, дочитывая инструкцию к прибору, представляющему собой набор эзотерических узоров, приклеиваемых к коже, на лбу и за ушами. Аж где Димидин глубоко вздыхает, закрывает глаза и трепетно снимает браслет. Прибор издает чудовищной пронзительности писк, как плохо настроенный микрофон. Мы аж все пригибаемся. Затем этот писк переходит в грохот, а потом обрывается, заменившись яростным свечением, исходящим из самого духовника, прибора и ближайшей стены. На пределе яркости посреди нас возникает что-то белое, и тут Кир дотягивается и надвигает браслет обратно на руку остолбеневшему духовнику, пока жив. Аж где Димидин заходится кашлем и вытирает слезящиеся глаза, тяжело дыша. «Спасибо», — выдавливает он куда-то в сторону Кира. «Это что было?» — пришибленно спрашивает Янка. «Ну, у вас и силище», — комментирует ошеломленный Умукх. «Ой, смотрите, цветочки», — замечает Кир. «И правда, то белое, материализовавшееся из света, оказывается свадебным букетом. Мы все с интересом принимаемся его рассматривать». «Что-то мне подсказывает», — говорю я таким тоном, каким рассказывают страшную сказку, «что твой Янка-букет на свадьбе никто не поймает». Янка поднимает на меня напряженный взгляд. «Слушай, я же сегодня как раз заказала такой». Тем временем старейшина отдыхивается и снова кивает Киру. «Спасибо, что остановил. Похоже, я чуть не создал зияние». «Это была Янкина свадьба?» – уточняю я. «Да, и еще немножко, и вы все оттуда стали бы появляться здесь», – неловко объясняет духовник. «Мог бы получиться международный конфликт, если бы вы все исчезли». «Свадьба со мной?» – тревожно спрашивает Ирнчин. «Да с тобой, с тобой! Успокойся уже!» – раздражается Ашгихян. «Фу ты! Дайте водички, что ли!» Немного оклемавшись, аж где и Димидин включает большой экран и силой мысли подключает к нему свой узорчатый прибор. «Покажете свадьбу?» – загорается Янка. «Свадьбу не буду, она не за горами, да и неинтересно будет потом. А вот что подальше – покажу. И в дальнейшем буду сначала предсказывать, потом включать прибор. Ну вот, смотрите». На экране начинают мелькать картинки. В основном знакомые лица, но и новые тоже, хотя разглядеть трудно, однако вот их смена замедляется, и я вижу свой дом на Доле, почти взрослого Кира в футболке с гербом мединститута, подросшего Алика, играющего с котятами хозяев леса, и двумя рыжими девчонками, похожими на Ирнчина. А рядом три коляски, одна розовенькая, и две голубенькие, поменьше. Не успеваю я открыть рот, как картинка сменяется Ирликом, расхаживающим по сцене на фоне надписи «Скептикон». Ирлик что-то рассказывает, размахивая руками, и вдруг замолкает, заметив в зале какого-то важного и давно невиданного. И опять новая сцена. Светло-стеклянный интерьер, то ли лаборатория, то ли больница. Умукх в белом халате производит манипуляции, судя по всему, над умственно отсталым ребенком. И глаза того вдруг загораются пониманием. Азамат с проседью в волосах, в компании ничуть не изменившегося унгутца и моей бабушки, торжественно открывают первый Муданский университет. Похоже, на месте заброшенной башни в Атматхоте. Айша и Атех, ставшие настоящими красотками, сдают духовничьи экзамены в доме старейшин. Важный и немного располневший Хос беззаботно выгуливает котят по улицам столицы. С рекламного щита походного детского лагеря улыбается Тирбиш. Алтангирил с Эциганом в окружении выводка будущих духовниц. Я на саммите Земного Союза, докладывая об успешном переводе муданской медицины на бюджетную основу. Мой бывший ректор вручает первые дипломы новоиспеченным муданским врачам. «Лиза», — веско произносит бабушка, когда кино кончается, «ты понимаешь, что становишься исторической личностью?» «Догадываюсь», — хмыкаю я. Так вот, историческим личностям положено писать мемуары, наставительно сообщает бабушка. Пожалуй, пора приступать. Конец книги. Текст прочитан по изданию «Романтическая фантастика» Юлия Жукова «Учение свет, а богов тьма». Фантастика, любовный роман, юмор. Роман. Москва, 2014 год. Армада. Издательство «Альфа-книга». Читала Вета.